Глава 14. Надо было прекратить все это. Я не должна поддаваться странному наваждению, охватившему нас троих, и завертевшему в необузданном вихре сладострастия. Но от малейшего движения меня накрывало диким и сладким наслаждением. «Филли Рейд», — простонала я, когда темный целовал мою шею, а его длинные красивые пальцы одну за другой расстегивали пуговки на лифе платья. «Что вы делаете?» «Простите, леди Бланш», — жарко прошептал он мне на ухо. «Все, что я могу, не накинуться на вас, как дикарь». И пока он говорил это, будто отвлекая меня, Светлый добрался до шнуровки и распустил ее одним магическим импульсом. Стало легче дышать, чему я не порадовалась, потому что каждый вдох опалял легкие, а по венам заструилась обжигающая лава неконтролируемого желания. Остатки силы воли таяли в разгорающемся пожаре страсти, так же стремительно, как лед в кипятке. «Но возможности мои не беспредельны». Демьян навис надо мной всем телом, закрывая широкими плечами свет и упираясь мне в бедро своей твердостью. Люциус при этом положил меня спиной на себя и стиснул в объятиях так, что показалось, что я попала в лапы хищника. Сердце затрепетало, а дыхание сбилось, когда я почувствовала, как мучительно медленно Светлый провел горячей ладонью по моей щиколотке, задирая юбку. Бесстыдно открывая меня взору темного. «Какая же у вас нежная кожа, леди Бланш!» Страстно выдохнул он, обжигая затылок. «Знаменитый эльфийский шелк по сравнению с ней кажется грубой дерюгой». Я повернула голову, желая поймать его губы, но тут лорд Филли Рейд склонился надо мной, и совершенный торс мужчины привлек мой взгляд. Кончики пальцев будто сами собой потянулись погладить выступающие мышцы пресса, а потом скользнули еще ниже, к темной дорожке курчавых волос, которые манили меня запустить ладошку под пояс простых брюк. Сдаваясь дикому стремлению, я сделала это, нежно сжимая напряженный член мужчины. Простонала бесстыдно. «Какой большой!» Люциус ревниво зарычал и, приподнявшись вместе со мной, резким движением разорвал на себе рубашку из тонкого батиста. Схватив меня за другую руку, прижал к своему животу. «А разве я не нравлюсь?» Послушно погладила внушительную выпуклость на его брюках и, облизнувшись, коснулась сильно выступающих клыков. Такой возбужденной я никогда не была, и это пугало, ведь я могла потерять контроль и лишить мужчин жизни. Но и остановиться не могла. Оскалившись, хрипло призналась. «Нравишься». Отпустив его твердый член, погладила мускулистый торс и, царапнув сосок, дотронулась до пульсирующей жилки на мощной шее мужчины. «Даже слишком нравишься». «Она моя». Возмутился Демьен и, рванув мои бедра вверх, прижался жадным горячим ртом к самому сокровенному. Вскрикнув, я выгнулась всем телом, и, сгорая от охватившего меня экстаза, содрогнулась в стремительном оргазме. Жаркая волна удовольствия утопила меня в кровавой пучине безудержной страсти. Последние бастионы рухнули, стыд растворился, приличия исчезли. Остались лишь три обнаженных, охваченных безумием тела. Темный прогулялся кончиком языка по припухшим от возбуждения складкам и прошептал. «Восхитительно, леди Бланш. Вы такая чувствительная, словно изысканный инструмент. Отзываетесь на каждое прикосновение и издаете сладчайшую музыку». Я застонала в губы Люциуса, показывая, как мне хорошо. Дернув завязки на брюках Светлого, освободила мужской член и нежно массировала его, пока Демьян ласкал языком мой клитор, снова и снова доводя меня до исступления. Темный на миг отстранился, освобождаясь от штанов, и Светлый коварно воспользовался этим. Не меняя позы, он приподнял меня и вошел первым. Закричав от наслаждения, я выгнулась, яростно двигая бедрами, сама насаживалась на твердый член. Хотелось большего, и руки Люциуса на моей груди добавили последние капли маленькому сладостному взрыву. Утонув валом мареве удовольствия, я не заметила, как развернулась, оседлала мужские бедра и потянулась к шее Люциуса, где так маняще билась жилка. Я чувствовала губами биение его пульса, жаждала сделать его своим. В этот момент напрочь позабыв о давней клятве, что больше никогда не стану пить кровь из вены. Но в последний момент мне помешал Демьян. Бесстыдно сдернув меня со Светлого, он резко приподнял мои бедра и, не церемонясь, вошел. с силой вжимаясь в мою спину, будто наказывая, что приняла его не первым. Обернуться я не пыталась, но в зеркальной панели ширмы видела всю сцену в мельчайших деталях. Горячо, порочно. Лицо мужчины заострилось, черты стали хищными, глаза потемнели до черноты. Припухшие губы приоткрылись, выпуская сквозь зубы рваное дыхание. Тёмный был нетерпелив, беспощаден и даже чуточку жесток в своей страсти. Однако его музыкальные пальцы не только впивались в мои бёдра. Они искусно подбирались к чувствительной точке, легонько касаясь в такт толчкам. А Светлый? Светлый смотрел, и в его глазах полыхало ледяное пламя. Когда он заметил, что я кусаю губы, не в силах поймать волшебный миг, он перестал поглаживать себя. Наклонился вперёд, впился в мои губы и сильно, почти до боли, сжал соски, отправляя меня в вечность. Ахр. Поймав мои спазмы, тёмный в три толчка догнал меня и бережно уложил на бок, уступая Светлому. Люциус, нетерпеливо ожидающий своей очереди, набросился на меня, словно спешил доказать, что не менее страстен. Однако страсть его была выверена и точна, как кинжал в руке убийцы. Ему понравилось, что я лежу на боку, и он лёг рядом, целуя мои глаза, умоляя их закрыть. Я подчинилась, устала, полыхающие взгляды мужчин немного пугали. «Умница!» Блондин протянул руку, и брюнет, усмехнувшись, вложил в неё шёлковый галстук. «Ничего не бойтесь, моя прекрасная леди», — шептал Светлый. «Я не причиню вам вреда, только разожгу страсть». Я хотела сказать, что разжигать ничего не требуется. Я опять почувствовала сладкое томление в груди и томную тяжесть внизу живота. Однако Люциус Артин знал, что делает. Угасшее зрение обострило все другие чувства. Влажной кожей я ощущала заломы на простыне, складки подушки, гладкость кожи Светлого и жар тёмного. Лорд Филлирейт не собирался оставлять меня. Его губы скользили по моей спине, пока Артин целовал грудь. А руки? Их руки гладили, пощипывали, проникали во все складки и уголки тела, не позволяя скромничать. Вскоре я оказалась на спине, а надо мной навис Светлый. Его движения были нежны и искусны, а ласки изысканные и возбуждающие. Он плавно скользнул в меня, замер, наслаждаясь нашим единением, и повёл в ритмичном и чувственном танце, небрежно закинув мои ноги себе на плечи. Поначалу я горячо отдалась ему, радостным стоном встречая каждый толчок. Но вскоре с изумлением поняла, что мне чего-то не хватало. Хотелось больше. Тело просило марева, смывающего мысли, алого безумия, которое накрыло меня, когда мужчины довольно жёстко делили меня. «Кровь! Вот что поможет!» Мелькнула в голове мысль, и я снова потянулась к шее мужчины, не контролируя своё желание отхлебнуть. Однако мои губы перехватил тёмный. Поцеловал, жёстко прикусывая, стиснул плечи, ткнулся горячим и твёрдым в бедро. А потом просунул руки между нашими телами и легко-легко погладил возбуждённую горошинку плоти. Я взорвалась в тот же момент и плавала валом мареве, наслаждаясь каждой секундой. А когда пришла в себя, вновь оказалась в объятиях Демьена, член которого был твёрд, а желание всепоглощающим. Коварный тёмный сел, усадил меня себе на колени и хрипло шепнул. «Леди не возражает?» И насадил меня на член, как бабочку на булавку. Я застонала, выгнулась и оперлась спиной на крепкие бёдра Светлого. Дальше началось полное безумие. Люциус привораживал меня неожиданной покорностью, позволяя делать всё, что захочу. Он предлагал мне играть с его членом, ласкать, кусать, посасывать, трогать яички, похлопывать по бёдрам и крепко сжимать его гордость в кулаке. Только бы я потом провела вдоль ствола губами, дразня и втягивая в себя белёсые капли его семени. В это же время сладкие губы, умелый язык и крепкий член тёмного раз за разом уносили меня в небеса. У нас не хватало сил и эмоций на какие-то изыски, но нам они и не требовались. Мы втроём будто снова танцевали танго. Мои ноги лежали то на плечах Светлого, то тёмного. Я впивалась пальцами то в блондинистую, то в брюнетистую гриву. Гладила торсы, прикусывала соски, царапала ногтями спины и упивалась каждым мгновением. В страстном танце любви я меняла партнёров, наслаждаясь обоими в равной мере, так и не сумев выделить кого-то, как и укусить. Казалось, этой ночи не будет конца, Но через несколько часов я все же заснула в объятиях темного и светлого, измученная и счастливая. А проснулась под противный вопль эльфийского посла. «Вот, вот он где, пест сладострастия. Воры использовали его прямо тут». Конец первой серии.